хотя бы мысленно. Усекли? Она действует телепатически. А когда надо, подчиняясь мысленным приказам или просьбам, проецирует чертежи, схемы, фотографии, рисунки или даже целые фильмы на любую гладкую поверхность. И позволяет все это сфотографировать. Вот так-то. Извините, я просто забыл, к кому обращаюсь. Одним словом, этот звездолет забрел к нам из такого далека, что... Впрочем, пока я расскажу вам в общих чертах все, что мы узнали, и, разумеется, по порядку. Это значит, что мое повествование хорошо бы разбить на параграфы, или, как это принято в литературе серьезной, на главы. Хорошо бы, да ведь не зря говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Я не жалуюсь ни на то, ни на другое. Более того, у меня так много друзей, мечущихся по всей вселенной, что я едва успеваю читать их занятные письма, и только из-за недостатка времени по этой причине не берусь сам за перо. А упомянул я о своих друзьях не зря, ибо есть еще одно письмишко, которое, уважаемый товарищ редактор, следует преподнести вам, прежде чем я расскажу о содержании штучки. Прилагаю неполную, но существенную копию письма другого моего друга, космонавта Осипа Рубаева, большого выдумщика, если речь не идет о космических полетах. П.А. Из письма О.Р. к П.А. Я уже лег на обратный путь к родному очагу, как вдруг в моем одноместном автоматическом звездолете приборная доска онемела. Только что я несся в своем футляре с оглашенной скоростью, и вот теперь стрелки, индексы, крючочки и петельки на шкалах приборов возвратились к своим нулевым или нейтральным положениям, сигнальные лампочки погасли, световые полоски и всплески на командном осциллографе исчезли. Я знал, что такое возможно лишь при отключенной технике, скажем, на стоянке, и просто невероятно в рейсе, однако не мог избавиться от факта. Проверил источники питания, АЗСы, пораскинул умом, насколько позволяла маленькая кубатура моего космического корабля, и понял, что ситуация того. Откинув занавеску, глянул из-за окошка. Там властвовал беспросветный мрак. Исчезли все звезды мироздания, даже те, что были рядом, в родной галактике. Убедившись, что природа, по крайней мере, в этом уголке вымерла и никуда не спешила, я негромко чихнул, что делал всегда в минуту душевного подъема. И в то же мгновение сквозь обшивку звездолета снаружи просунулась чья-то физиономия, поразительно знакомая и вместе с тем странная. Несколько секунд спустя рядом со мной появилась вся фигура этой физиономии полностью и поставила меня перед необходимостью описать ее. Если коротко, то это прозрачное существо напоминало нашего всеобщего предка, я имею в виду не Адама, а одного из тех, что прыгали по деревьям и были далеки от теории относительности. «Ну-с, а дальше что?» — спрашиваю. «Я робот», — представился он, — «с планеты Уэй. Я изучаю нуль, а вы вторглись в него». «Откуда вы знаете русский язык?» «Я говорю на языке, на котором вы думаете, а как он называется, представления не имею». «Ах так, а при чем нуль?» «Но ведь нуль — понятие математическое, а здесь ничего, кроме математики, не было до вашего появления». «Однако не все нули одинаковы. Один произошел от того, что из семи вычли семь, другой является началом какого-нибудь отсчета, третий получился потому, что какое-то число помножили на нуль. Все они как бы разноцветные». «Тогда этот...» Робот указал белесым пальцем на окно. «Голубой. Самый, что ни на есть, первородный, сам по себе. И произошел он не от умножения, не от вычитания, а таким и был от рождения».